Глава 38. Инесса. Шепот Кирилла никак не отзывается во мне. Когда я с Виталиком разговаривала, все бурлило, кипело. Люблю я этого бабника, что ли? Выходит, люблю. Кирилл мягко заправил прядь волос за мое ушко. Чуть-чуть коснулся пальцами шеи. Уверена, он умеет нравиться женщинам. Не зря на него все липнут, как мухи на мед. Но мое глупое сердце болит за дурака Виталю, который разогнался слишком быстро и не заметил, как вылетел с трассы, свято веря, что продолжает нестись к счастливому финалу. Я просто хочу со всем этим разобраться и пожить немного для себя. Один вопрос. Почему пожить немного? Кто проживет эту жизнь за тебя? Живи для себя, добивайся, чего пожелаешь. Развлекайся с теми, кого хочешь. У тебя можно поучиться здоровому эгоизму. И я думаю, что все-таки иногда буду просить твоего совета. Главное, не слишком часто. Иначе я буду вынужден настаивать на проценте. Жук запасливый, своего не упустит. Посмеявшись над самим собой, Кир добавляет. А если серьезно, я думаю, что скоро буду искать другого парня. Есть у меня предчувствие, что гонка станет финишной в карьере Виталия Головина. Меня это уже никак не касается. Какие планы на сегодня? Поеду в салон, но попозже. Хочу побыть в квартире еще немного, отдохнуть. Если тебе будет нужна компания, буду иметь тебя в виду. На прощание Кир целует меня в щеку, задержав губы чуть дольше, чем требовалось. Остаюсь одна, разглядывая стол. Куда мне столько еды? Он с ума сошел. После его ухода остается странное ощущение, что я что-то упускаю. Упустила или свернула не туда. Прокручиваю в голове диалог, силясь понять, что не так. Только голова разболелась. Как быстро Кирилл все разрулил с Ларисой. Мгновенно. Почему-то это цепляет и не дает покоя. В итоге я не остаюсь в квартире, как обещала. Собираюсь и еду. Но не в салон, а к дому, где находится квартира Кирилла и Ларисы. Подняться не решаюсь. Хожу кругами по двору, сама не зная, что я здесь делаю. Глупость какая-то. Зачем приехала, не понимаю. В итоге я достаю телефон, чтобы вызвать обратное такси, и замечаю, как из подъезда выскакивает злющая Лариса. Она сердито расхаживает из стороны в сторону и набирает кому-то. Слышу обрывки ее разговора. «Возьми трубку. Возьми...» «Мудак!» – злится. Судя по всему, потом Лариса записывает совсем нелестное голосовое сообщение. Мне слышна лишь небольшая часть. «Верни мои вещи! Как я их заберу, если ты сменил замки?» Со злостью швырнув телефон в сумочку, она направляется к припаркованной машине, бронясь на ходу. «Сменил замки? Сука!» «Ненавижу, ненавижу тебя!» Потом она поворачивается влево и замечает меня, застыв на месте. Поднявшись, я иду к ней навстречу. «Привет!» «Что ты здесь делаешь?» «Позлорадствовать приехала!» Уточняет с неприязнью в голосе. И в мыслях не было. «Тогда зачем?» «Честно, не знаю. Ты хотя бы иногда дружила со мной по-настоящему?» Или притворялась все время? «У меня нет времени с тобой болтать. Куча дел». Вот только ее машина отказывается заводиться. И это не та машина, которая всегда была у Лары. Раньше она рассекала на красном дамском Порше. Теперь это старая, видавшая виды серая Тойота. «Проклятье! Это старое ржавое ведро не заводится!» Лара сердито сдувает пряди со лба, смотрит на меня с досадой. «Нам не о чем разговаривать. Могу сказать только одно. Рано радуешься, что мой муж на тебя запал. Рано радуешься. Как только ты станешь ненужной Кириллу, он и тебя выбросит. Сбросит со счетов, как меня. А пока наслаждайся счастьем. Кир умеет придать чувство эксклюзивности и важности. Глупости. Кирилл меня не интересует. Пока не интересует». Лариса закуривает, направляется в сторону выхода из двора, обернувшись. «Хочу посидеть в кафе. Нравится, как здесь подают салат. Ты со мной? Последний раз видимся, я уезжаю». «Куда?» «Еще не знаю, но здесь мне Кирилл жизни не даст, сука. Ты хотела его подставить, испортить ему жизнь». «А он планировал лишить меня всего», — парирует с яростью. «Так и вышло. А до этого? Зачем ты к нам с Витом полезла?» Спрашиваю все еще с колкой обидой. «Вот только не начинай, подруга. Мне нравилось с тобой общаться поначалу. Ты совсем не похожа на тех, кто обычно рядом с нами крутится. Но как долго это могло продолжаться, а? Как долго, Инесса? Если мой муж спит и видит, как тебя трахает. Все замечали, как он на тебя смотрит. Все, кроме тебя и Витали. Парочка помешанных. Виталя на гонках, а ты на Витале. Думаешь, мне было приятно? Я столько для Кира делала, а он даже не удостоил меня скрывать свои хотелки и похождения. Выбираем место в кафе, делаем заказ, ждем. Лариса выглядит злой и грустной. Мы как-то ругались. Я высказала Кириллу, а он только посмеялся. Ткнул носом в наш партнерский брак и предложил развеяться. Хотя бы с тем же Виталием. Я была злая. Очень злая. А твой муж красавчик. К тому же развлекается на стороне, но тщательно от тебя это скрывает. Каждый раз, когда мне об изменах Витали говорят, словно ножом отравленным по сердцу проводят. И что дальше? Ничего, Виталя меня отшил. Посмотрел, как на умалишенную. И так несколько раз. Такой униженной я себя никогда не чувствовала. Кривит губы. Да что он о себе возомнил? Я хуже тех шалав, которых он трахал, что ли? Мне даже сказать нечего. Как-то жалко ее стало. Жить в браке, зная, что муж не любит и изменяет, плюс думает о другой. Я сама одну из сторон таких отношений познала, и это ужасно. И ты решила испортить нам с Витом жизнь. Просто раскрыть тебе глаза на правду и сбить спесь с твоего мужа. Связалась с менеджером Фила. «Какой менеджер?» — удивляется неподдельно. Фил сам был как на изжоге из-за возвращения Виталика. Не хотелось терять куш и репутацию. Мы пересеклись на одной вечеринке. Выпили, классно провели время. Он, в отличие от Вита, из себя принца корчить не стал. Улыбается сыто, намекнув, что они трахались. Толковый парень, работяга. Неудивительно, что Кир давно к нему приглядывается. «К Филу? Брось, Фил терпеть не может Кирилла». «И что с того? Не обязательно быть в тесных отношениях с тем, кто может дать тебе путевку в светлое будущее. Кир может раскрутить Фила, и тот будет рад. Твой Виталий талантливый и исключительный. Но незаменимых не бывает. Жизнь сейчас такова, что одного капризного и талантливого с успехом заменит пара-тройка просто упертых и неприхотливых работяг». В последнее время Виталя доставил Кириллу немало хлопот. Травма, срывы, долгая реабилитация, капризы. «С этим не хочу работать, то не хочу рекламировать». «Как только ты его терпела». «Со мной он был другим. Только после аварии стало сложно». «Так почему ты про менеджера спросила?» — фыркает. «Кир сказал, что тебе заплатили за подставы с Виталиком». Ларису перекосило. «Если бы мне заплатили хорошо, Стала бы я из-за вещей так париться и ездить на старом ржавом корыте. И до меня доходит.